Он был великим полководцем времен Столетней войны. Именно ему принадлежат лавры победителя французов, которых он наголову разгромил в битве при Азинкуре. В день коронации, весной, разразилась большая снежная буря. Одни думали, что это предвещает королю воинские успехи, другие думали, что это предвещает недолгое царствование. Генрих V, Ланкастер, король Англии. У нас в гостях историки. Елена Браун, здравствуйте. Здравствуйте. И Антонина Шарова, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии статей об академике Евгении Косминском и отечественной исторической науке 30-50-х годов 20-го столетия. Персонаж Шекспира, которого мы знаем как гуляку, пьяницу и непотребника, который в один день переменился, став королем. Насколько прав был Шекспир, приписывая этому королю такие качества, мы сейчас узнаем. Давайте поговорим о Генрихе V. Ну, наверное, Шекспир совсем не прав. Это вообще не исторический источник. Все-таки литературный, тем более написанный под влиянием определенных уже сформировавшихся политических традиций. Так что здесь не столько благодарность Шекспиру, сколько ссылка на то, что создан некий образ, весьма любопытный и, в принципе, достаточно стандартный для эпохи Средневековья и раннего Нового времени, когда был человек... Он вел какую-то разнозданную жизнь, потом произошло нечто, или он сильно уверовал и стал святым, или он стал успешным королем. В нашем случае Генрих V – это такой идеальный правитель, идеальный король, идеальный полководец. И надо сказать, что, может быть, поэтому фигура получается довольно бледная. Уж очень он победитель во всех своих проявлениях. Победитель французов, победитель заговорщиков, победитель еретиков. И на этом фоне какие-то сомнения, нравственные качества, выводы довольно сложно сделать из его вот такой успешной политической карьеры. И короткая жизнь, 35 лет, смерть, которая настигла человека в расцвете политической и военной карьеры, в общем-то, исполненные практически все желания до... Еще одной короны осталось чуть-чуть, но регентом он все равно уже был. В итоге выясняется, что даже для историков, несмотря на довольно большое количество работ, личность этого человека остается малоинтересной. Да, успешный воин, замечательный рыцарь эпохи позднего, вот такого средневековья, раннего нового времени, но на этом фоне, к сожалению, особого интереса не представляет. То есть фигура получается не очень яркая. Она не яркая, но она все-таки очень запоминающаяся, потому что если для англичан он мифологизирован со знаком плюс, о чем вы уже говорили, то для французов он мифологизирован со знаком минус. Там подчеркиваются совершенно иные качества. Его необыкновенная жестокость, незаконность его вторжения в Нормандию, его какие-то негативные управленческие качества. То есть это, как очень часто бывает в эпоху больших войн, и в том числе гражданских, ведь для Франции это война бургиньонов-арманьяков, гражданская война. По сути, да. Да, получился не человек, а миф. Только для французов миф отрицательный, для англичан миф положительный. А в реальности, конечно же, он очень мало походил на мифологизированный образ, да и молодость, скорее всего, у него была не такая разгульная, как принято думать. Во всяком случае, не более разгульная, чем у других молодых людей того времени. И таким вот наглядным доказательством этого может служить, что бастардов у него не было незаконных детей. Значит, не так уж много любовных связей, не так уж много каких-то выходок. Но, с другой стороны, не особенно много свободного времени, потому что уже с 11 лет этот подросток оказался в Ирландии, куда его взял в качестве знатного заложника король Ричард II, зная, что отец, собственно, отец был изгнан, да, после заговора, который ему приписывают. И ребенка... А Ричард держал его просто для подстраховки, чтобы будущий Генрих IV... Ну, он не знал, что это будущий Генрих IV, но надеялся, знаем, что это никогда не произойдет. Тем не менее, вот двое... Чтобы будущий Генрих IV не стал Генрихом IV. Конечно, двое знатных детей отправляются с королем в поход в Ирландию. И с 11 лет этот подросток все время находится в гуще событий, связанных с войной. Потом уже, когда его отец получил корону, после событий 1399 года, юноша, он очень быстро получил, это был старший сын, наследник таким образом, очень быстро получил в том числе титул принца Уэльского. И на 6 лет фактически его жизнь, это жизнь воина, а ему всего-то 12, и он чуть взрослее. Это жизнь воина, потому что надо воевать с восставшими валлийцами, и это очень серьезные войны, это серьезная опасность. Он участвует в осаде замков, он громит имение и земли Оуэна Глендоуэра. То есть на самом деле это жизнь в битвах. Здесь, конечно, нужно подчеркнуть, что война с валлийцами, она была очень не похожа на битвы, допустим, Столетней войны, где, особенно в первый период, очень часто рыцари сражались не столько ради победы, сколько ради славы, где знатных пленников брали в плен и отпускали за выкуп, содержали их в плену с почетом. С валлийцами все было совсем не так. Валлийцы в основном сражались пешими, были вооружены более примитивно, чем англичане. Вообще они вели практически такую же тактику, как шотландцы. То есть это тактика партизанской войны, тактика уклонений от крупных битв, заставляли неоднократно английскую армию блуждать по холмам. Собственно, первые годы борьбы с валлийцами Генриха V будущего. Это годы неудач именно потому, что не очень было понятно, как с ними сладить. Очень часто, просто отправляясь в поход, английская армия не могла найти противника, а потом противник неожиданно появлялся из засады, какой-то стремительный удар, и снова их нет, и англичане, изнуренные погодой, изнуренные вот этими вот бесконечными поисками, возвращались практически во свояси. Даже в первые годы думали, что уэльские маги и колдуны специально ворожат, чтобы не смогли завоевать их родину. То есть, и спрятать войско. Абсолютно верно. И внезапно это войско появляется, и все эти качества приписывали валлийцам и их героям. Потом проблема заключалась в том, что нужно же набирать армию. Это не просто войско, которое появляется из ниоткуда, но это войско надо содержать, кормить, надо восстанавливать стены замков и выстраивать какие-то укрепления. И поэтому очень активной в этот период будет, в частности, переписка между юным Генрихом, будущим Генрихом V и его отцом. И отец даже будет приходить на помощь Генриху. Переписка по поводу денег. Нехватка денег, надо нанимать воинов, надо им заплатить. И это станет очень частой темой для вот таких сообщений. Генрих IV, английский король, основатель династии Ланкастеров. С 1390 по 1392 вел жизнь странствующего рыцаря в континентальной Европе и Палестине, участвуя в том числе и в гражданской войне в Великом княжестве Литовском. 1397 Ричард II, опасавшийся роста влияния ланкастеров, изгнал Генриха из Англии под надуманным предлогом. В 1399 Генрих высадился в Англии и возглавил мятеж против короля. После отречения Ричарда II Генрих IV был провозглашен парламентом королем. Тут еще важен момент заключался в том, что для англичан, собственно, Генрих V, в отличие от Генриха IV, Генрих V – это законный правитель. Он получает корону законным образом после смерти своего отца. Есть замечательная легенда, некоторыми хронистами записанная, когда же он попытался вырвать эту корону у умирающего отца. И да, отец примерял ее, когда примерял отец ее. Лежал в агонии. Но это, скорее всего, легенда. Другое дело, что его отец, Генрих IV, долгое время к этому моменту был болен. Был период, когда юный Генрих вообще его замещал, в частности, в Совете, и вел самостоятельную политику. То есть, на самом деле, это вот совершенно законный наследник, установившийся в Англии новой ланкастерской династии. Более того, сам Генрих сделал довольно много для того, чтобы добиться представления о легитимности своей уже династии. В частности, не только похоронив со всеми подобающими почестями своего отца, причем похоронив так, как Генрих IV и просил, недалеко от могилы святого Томаса Беккета, это было важно для английской традиции. Генрих V озаботился тем, чтобы украсить могилу и само захоронение, ланкастерское захоронение своей матери. Его мать умерла совсем молодой, он ее помнил плохо, но теперь ее могила – это могила женщины, которая родила короля, которая была замужем за тем человеком, который стал королем, и, соответственно, являлась матерью вот нового короля Генриха V. Так что этот склеп тоже был всячески украшен. И, наконец, самое важное, что сразу после коронации в 1413 году Генрих совершает поступок, который от него, наверное, мало кто ожидал. Он предает, точнее, осуществляет перезахоронение останков умершего, так осторожно скажем, короля Ричарда II. Причем делается это не тайком, а делается это публично, с празднованиями. Историки даже выяснили, что здесь как раз Генрих V показал себя таким экономным правителем, лишних средств у него не было, что даже те знамена, те ткани, которые были использованы для того, чтобы вот, провести захоронение, украсить гроб Ричарда II, они были на самом деле позаимствованы с саркофага отца Генриха V, Генриха IV. Ричард II, король последний из династии Плантагенетов, внук короля Эдуарда III, сын Эдуарда Черного Принца. В малолетство Ричарда II управление страной осуществлял совет во главе с его дядей Джоном Гонтом. С 1389 года Ричард правил самостоятельно, опираясь на парламент. В 1397 году он установил строго единоличное правление, что вызвало мятеж баронов во главе с сыном Джона Гонта Генрихом Ланкастером. 30 сентября 1399 года Ричард II был низложен и помещен в Тауэр. Трон захватил Генрих Ланкастер, объявивший себя королем Англии, Генрихом IV. Еще очень симптоматична была его коронация в этой связи. Здесь важна не столько церемония, сколько то, что происходило в это время с погодой. Дело в том, что англичане, они всегда очень как-то трепетно наблюдали, какие знамения сопутствуют коронации или какому-то важному событию в жизни того или иного монарха. В момент коронации Генриха V разразилась такая достаточно сильная снежная буря. И хронисты не замедлили истолковать этот момент. Они говорили, что то огромное количество снега, снег он символизирует и холодность, то есть твердость короля в исполнении решений, он символизирует чистоту, чистоту его помыслов. Ну и, наконец, то огромное количество снежинок, которое в этот момент кружилось над Лондоном, оно должно было символизировать ярость короля в битве и неисчислимые полчища врагов, которых он победит. Возможно, эти интерпретации были придуманы позднее, но вот во всяком случае уже в первые годы правления Генриха V такие аналогии, как бы истолкования его блестящего будущего в хрониках можно найти. Мне кажется, важно отметить еще один факт, ведь из образа Генриха V в итоге был как бы скомпонован образ некоего идеального рыцаря. Причем этот образ дополнен не только его победами, но и разного рода другими чертами. Например, хотя это стандартное описание, которое встречается в хрониках внешности Генриха V, действительно, сохранившиеся портреты того времени неизвестных авторов, тем не менее, показывают достаточно привлекательного человека с тонкими чертами лица. И, вероятно, вот это на фоне правителей того времени, когда удавалось сопоставить Генриха, а это прежде всего сравнение с его отцом, последние годы он был болен и уже выглядел, конечно, не как великий воин и великий рыцарь. Причем говорят, что даже проказой был болен, там неизвестно чем, но просто внешность очень сильно изменилась. Меняется. Другой раз, когда можно было сопоставить Генриха V, это сопоставление уже в Париже, куда он въезжает вместе с французским старым больным, сумасшедшим королем Карлом VI, который уже даже и по возрасту ему больше 60 лет, Генриху чуть за 30. То есть все время получалось, что этот человек и выглядит как настоящий рыцарь, некий такой даже физически идеальный король. Ну, вот единственная деталь, не очень высокого он был роста. Рыцарю все-таки положено быть высоким, широкоплечим, могучим. Здесь чуть-чуть не вписывался, но, в конце концов, это тот недостаток, который легко современники ему прощали. Я думаю, что широкоплечий рыцарь – это более поздняя придумка, уже 19 века. Ну, потому что, если смотреть на доспехи, то там особо не втиснешь широкие плечи. По сравнению с эпохой, все-таки считалось, что эталоном мужской красоты является человек максимально физически развитый. То есть красивый мужчина, по меркам средневековой Европы, это высокий, действительно широкоплечий, с развитой мускулатурой. Если он при этом имеет более-менее правильные черты лица, он очень хорош собой. Если он еще и имеет светлые волосы, то он просто писаный красавец. Ну, а самое главное, это что украшало рыцаря, это тот шлейф славы, побед, в результате чего его всегда можно было назвать красивым рыцарем. Безусловно. Но у Генриха, в отношении Генриха важен еще очень такой специфический нюанс, который характерен вовсе не для всех правителей этого времени, а это все-таки 15 век, начало 15 века. Историки выяснили, что Генрих не только увлекался охотой, но и для него писались книги, посвященные охоте, в частности, из Франции. Специально для него уже после того, как он начал завоевывать французские земли, были написаны во Франции, привезены в Англию порядка 20 книг, посвященных охоте, особенно соколиной охоте, которой увлекался Генрих. Он неплохо играл на арфе, причем занимался этим и в перерывах между битвами, и на протяжении всей своей жизни. Видимо, он действительно читал книги, потому что известно, что некоторые книги он одалживал у каких-то своих родственников, и даже, в частности, у архиепископа Кентерберийского. А вообще есть... говорят, что он учился в Оксфорде, необычное для короля дело, хотя бы некоторое время. Тут вопрос обучения, он весьма специфичен, потому что никто не ожидал, что он будет королем. И никогда Генрих не был студентом Оксфордского университета. То, что уже с 11 лет он в основном воюет, не мешало ему, тем не менее, освоить и французский язык, и он знал латынь. Ну, вот французский-то знали все, это как раз не выдающиеся Нет, качества. Тут в данном случае знание латыни и, кстати, требования Генриха, чтобы, когда шли переговоры с французами по поводу всяческих претензий Генриха, в том числе на французский престол, на имущество французского королевства, чтобы решения вот этих посольств записывались не на французском языке, что было бы привычнее для английской знати, а на латыни. Здесь некий момент уже нарождающегося патриотизма, видимо, потому что уже в следующее царствование появляются документы на английском языке, не говоря уже о дальнейшем, вот ко второй половине, к концу 15 века документы в основном на английском. На английском вроде бы еще не принято, на французском уже как-то некрасиво, потому что французы воспринимаются как подчиненная нация. И как враги. Не только как враги. Всегда присутствовало некое высокомерие англичан по отношению к французам. Это, конечно, момент неких таких этнических стереотипов, но, тем не менее, привыкнув к победам на первом этапе Столетней войны, англичане даже и представить себе не могли, что французы могут нанести им поражение, что французы могут выиграть какую-то крупную битву и так далее. Поэтому латынь, она представлялась таким нейтральным языком. Плюс, в конце концов, это просто высокая марка. Латынь в средние века – это язык науки, образования, юриспруденции. Владеть им престижно, писать на нем престижно. Здесь еще одна черта, наверное, этого короля – это его религиозная политика, в которой он вполне вписывается вот в уже сформировавшееся такое поле политики английских королей в отношении католической церкви. И здесь, наверное, имеет смысл затронуть вопрос и о борьбе с еретиками, чем пришлось заниматься Генриху V буквально в первые годы своего правления. Причем еретики, чья популярность в Англии была чрезвычайно велика, этим людям, которых называли лаларды, то есть плевелы, этим людям покровительствовали многие знатные англичане. Ходили слухи, что даже супруга короля Ричарда II им покровительствовала и весьма интересовалась их идеями. То есть на самом деле была серьезная проблема, и Генриху пришлось этим заняться, показав себя по-настоящему таким убежденным ортодоксальным правителем, но английским правителем. Человек, который соблюдает интересы Англии прежде всего, а вот интересы католической церкви как организации для него скорее вторичны, да. Ну, здесь, наверное, нужно уточнить, кто такие лаларды. Это и причина их популярности, она заключалась, собственно, в их требованиях, в их доктрине. Лаларды были частным случаем одной из очень распространенных средневековых ересей. Прежде всего, они утверждали, что Библию стоило бы перевести на английский язык для большего понимания. И в этом их доктрина очень сильно расходилась с привычной доктриной католической церкви, так как в этом период Библию не только не переводили, мирянам было запрещено ее читать. Потому что вычитать оттуда можно было много интересного. Например, что церковь живет совсем не по евангельским заветам. А, собственно, именно следование евангельским заветам лаларды и требовали. Они требовали бедной церкви и праведных священников. И именно поэтому не только народ, но и многие знатные люди шли за ними. Плюс для знатных людей очень популярно было требование лалардов о том, что церковь не должна господствовать над государством, не должна иметь имущество. Если имущество у церкви есть, но его не должно быть, значит, законным его хозяином должен быть, ну, вероятно, король. Очень выгодная доктрина. Или на худой конец местный лорд. Ну, безусловно. Почему нет? Король тем же не более, может что... сам располагать всеми землями. Он раздаст их лордам. Но на самом деле вот такое отношение к церкви, к церковной собственности подогревались еще и весьма активными антиклерикальными настроениями в Англии в эту эпоху, потому что, с одной стороны, становится известным, что даже во время восстания вот в Уэльсе, с которым долго боролись и Генрих IV, и Генрих V, многие священники, на самом деле, католические священники, выделяли средства для того, чтобы поддерживать тех знатных людей, англичан, которые принимают участие вот в этих событиях. Среди высших иерархов английской церкви были те, кто поддерживал Ричарда II и даже после его смерти сохранил по отношению к теперь уже правящей династии, весьма негативные чувства. То есть получалось вот такое противостояние. С одной стороны, английская церковь, часть английской церкви, с другой, с большими имуществами. С другой стороны, это английская знать, поднимающиеся новые, желающие знатные люди получать земельные владения и доходы. Однако владения на территории Англии ограничены. И здесь, конечно, очень большой интерес к церковным землям. И, наконец, еще важный момент, поскольку и Генрих IV, и Генрих V все время вынуждены вести даже внутренние войны и заниматься тем, чтобы прекращать побеждать своих внутренних противников, даже до того, как отправится Генрих V во Францию, то возникала следующая проблема. Собирались налоги на содержание армии, и церковь оказывалась в стороне от этих налогов. И отсюда, конечно, росло вот такое недовольство положением этого слоя людей, которые ни за что не платят, но, тем не менее, вот так вот благополучно себя чувствуют. Следует, конечно, вспомнить, собственно, что это за время. Это время Великой Схизмы, когда идет в течение длительного времени, в течение нескольких десятилетий, борьба вокруг папского престола, когда есть папы, которых поддерживала Франция и которые поддерживали Францию, когда были папы, которых пыталась поддерживать Англия. И как раз по два, по три папы. И как раз время Генриха V – это время собора в Констанце, когда вот эта проблема, в частности, на примере папы римского Мартина V, ну, как-то решается. Но, тем не менее, перед королем стояла очень серьезная задача, потому что ему надо было и защитить церковь от еретиков, потому что такая конфискация земли, естественно, не пройдет безнаказанно ни для кого. А с другой стороны, надо противостоять власти римского папы и контролировать, собственно, церковь на территории Англии. В любом случае, заговор Лалардов, он был достаточно жестоко подавлен. Несколько сотен человек было казнено, вот их казнили по 4, вешали до тех пор, пока король милостливо не сказал, что достаточно. Но, собственно, и у Лалардов намерения были не самые мирные, они планировали захватить всю королевскую семью, проникнуть в замок, переодевшись шутами и менестрелями, и дальше уже, видимо, наводить свои порядки. Неизвестно, шла ли речь об убийстве семьи короля, но теоретически этот вариант нельзя исключать. Ну, по крайней мере, о том, что устранить от престола, и один из лидеров... Человек, кстати, знатный, весьма знатного происхождения, он был пэром Англии, лорд Копхелл. Этот человек больше, может быть, известен как Джон Олдкасл. Человек претендовал на то, чтобы стать регентом королевства. Это очень серьезно. Да и сам заговор вот такой под религиозной оболочкой, он тоже был весьма специфичным, потому что началось все с того, что вот этот знатный человек, открыто высказывавший свои взгляды в соответствии с доктриной Лалардов, в 1413 году все-таки Джон Олдкасл попал под трибунал архиепископа Кентерберийского. Причем это было весьма серьезное явление для Англии и очень тяжелое для юного, только что начавшего править короля Генриха V. Дело в том, что Джон Олдкасл прославился, в частности, своими походами во Франции, и, в общем, с Генрихом их связывали тесные отношения. И потом это один из пэров Англии, их не так много на самом деле. Все-таки король был вынужден согласиться на то, чтобы предать его трибуналу архиепископа. На трибунале Джон Олдкасл повел себя весьма мудро, и взгляды Лалардов, с одной стороны, всячески пропагандировал, с другой стороны, не допустил никаких резких высказываний против основных догматов католической церкви, то есть он казался католиком, но более правильным, улучшенным вариантом, чем те священники, которым предстояло его судить. Потом произошло вообще невозможное или наоборот наиболее естественное для того времени, потому что этому человеку разрешили встретиться с королем. Король его убеждал отказаться от своих взглядов. Джон Олдкасл сначала потребовал, чтобы его осудили совет рыцарей, совет сквайров, а потом предложил королю даже решить дело поединком, что он готов Божьего суда придерживаться. Тем не менее, вот Божий суд не состоялся, но пока он находился в Тауэре, ему удалось бежать, что тоже совершенно, в общем, так не часто встречается. Но, во всяком случае, в истории Англии бывали узники, и всегда плохо заканчивались их побеги из Тауэра. Вот Роджер Мортимер при Эдуарде II сбежал и вернулся в Англию с войском и сверг Эдуарда II. Тауэр – замок-крепость в Лондоне на берегу Темзы. Древнейшая часть Тауэра, романская Белая башня, была построена приблизительно к 1085 году. До 17 века Тауэр – одна из королевских резиденций. Здесь же размещалась главная английская государственная тюрьма. В Тауэре были умерщвлены или казнены многие высокопоставленные государственные деятели. Среди них Генрих VI, Эдуард V, жена Генриха VIII Анна Болейн, гуманист и писатель Томас Мо. Интересно, что потом Джон Олдкасл еще 3 года после этого заговора ему удавалось скрываться от рук и глаз английского правосудия, но в конце концов все-таки в 1417 году он был схвачен и сожжен как еретик. Ну, английского правосудия в этот момент вообще были проблемы с поимкой своих врагов. Уэльса, валлийца Оуэна Глендоуэра, так и, собственно, ловили очень долго. Даже по легенде он не умер, а он спит в одной из валлийских пещер до сих пор, для того, чтобы, когда англичане совсем уж чудовищно будут притеснять валлийцев, он смог бы прийти им на помощь. И еще один момент, на который здесь следует обратить внимание, это то, что положение Генриха V было не таким безоблачным. Да, он позиционировал себя как законный наследник престола, но в принципе его было кем заменить. Существовал человек, который имел, если брать в расчет чисто династические соображения, больше прав на престол, чем Генрих V. Это был Эдуард Марч, сын... Ну, там они все потомки Эдуарда III, но этот потомок более старшего сына, чем Ланкастеры. И, в принципе, это делало положение Генриха V довольно шатким. То есть династия Ланкастеров могла быть теоретически заменена на какую-то другую. Тем более, что знатных семейств было много, и каждый из них так или иначе мог похвастаться родственными связями. Это, в принципе, характерно для эпохи Средневековья. Ну, Эдуард III был уж очень плодовит. Это точно. Но все-таки вот Генриху V удалось справиться, в том числе и с заговором Лалардов, и это было, наверное, очень серьезной победой, потому что удалось уцелеть физически. Задача юного короля, нового короля, это в том числе и предотвратить заговоры и уцелеть физически. Что ему удалось и в более раннее время, в частности, когда его отец Генрих IV сражался в битве при Шрусбери с своими бывшими друзьями, а затем политическими соперниками, в частности, с Генри Перси Хотспуром, то есть горячая шпага. И в этой битве юный наследник Генрих, будущий Генрих V, принимал участие, был ранен в лицо, и все-таки вот он выжил, он сохранил свою жизнь, свою физическую силу, и это тоже будет важно и для наследника, и для короля. И, в принципе, вот до конца жизни этот человек мог нести тяжелое бремя постоянных войн, королевской власти, переговоров длительных, ну и всяческих не очень выгодных и не очень благоприятных явлений, связанных с военным бытом, особенно когда речь пойдет о завоевании Франции. собственно, завоевание Франции – это, пожалуй, главное действие Генриха V. Это дело всей его жизни. Это именно то, благодаря чему возник миф, благоприятный миф об этом короле. В принципе, силы для завоевания Франции он начал собирать едва ли не сразу же после того, как вступил на престол. То есть 2 года он потратил на подготовку к войне, 1413-1415. Да, вот. И за 2 года царствования он получил от парламента достаточно легко все субсидии, предназначенные для военных действий. И здесь он, наверное, радикально отличался от своего отца. Дело в том, что Генрих IV, он пытался проводить по отношению к Франции более миролюбивую политику. Прежде всего, это было вызвано тем, что он не слишком крепко сидел на престоле и, вероятно, просто не мог позволить себе вот это вот новое вторжение. Да, военную авантюру. А Генриху V повезло и в том плане, что обстановка во Франции в этот момент чрезвычайно благоприятствовала вторжению англичан. Во Франции шла тяжелейшая гражданская война, война между бургиньонами и арманьяками. Это две группировки, которые программой-то политической друг от друга совершенно не отличались, они просто боролись за власть. Это сторонники герцога Бургундского, ну и, условно говоря, королевская партия. И в этом плане бургиньоны, они оказывались практически естественными союзниками англичан. Дело в том, что главной мечтой герцогов бургундских всегда было стать не герцогами, а королями, королями своего независимого государства. И в этом плане англичане могли им достаточно неплохо помочь. В 1413 году был заключен договор между герцогом Бургундии и Генрихом V. Этот договор как раз и предусматривал, что бургиньоны помогут Генриху V вторгнуться во Францию, не будут возражать против его восшествия на французский трон, ну а он, в свою очередь, обеспечит им лояльность, поддержку в войне с арманьяками. А вот эта вот война, она действительно шла между 2 партиями. Личностей там выдающихся как-то было не очень много, и особенно не выдающейся личностью был на тот момент французский король Карл VI, который большую часть времени уже проводил в приступах безумия. Это было и буйное помешательство. То он считал себя графином, то стаканом, то вазочкой, то он запрещал к себе подходить, чтобы он не разбился. Да. То есть он являлся чисто номинальной фигурой, а страну в это время рвали на части, и вторжение англичан – это как бы логическое продолжение этих действий. Наверное, поэтому парламент так легко дал деньги юному, популярному, воинственному королю. Но давайте не забудем еще и о том, что на самом деле вокруг Генриха уже сформировался круг людей, которые мечтали и о военной славе, и о военной добыче, потому что англичане прекрасно знали, Франция, война во Франции – это хорошая военная добыча. Особенно если это не осада каких-то отдельных небольших крепостей, это схватки в чистом поле, которые все англичане выигрывали. К тому же была еще такая проблема. Англичане помнили, как у них в плену находился французский король Иоанн Добрый. И самое главное, что по миру в Бретени 1360 года Англии полагалась весьма значительная сумма. И на момент начала правления Генриха V эта сумма выплачена французами не была, а сумма была по тем временам совершенно астрономической. Так что начало войны и, собственно, дипломатическая подготовка, она заключалась еще и в том, что можно было опереться вот на такую задолженность и сказать, что как же условия мира в Бретении не соблюдаются, нет выплаты положенных сумм, нет земель, которые должны быть у англичан. И действительно Генрих решил вот это как-то восполнить. И та молодая знать, та потомки соратников Генриха IV, которые уже подросли, были ровесниками Генриха V, конечно, им хотелось тоже и прославиться. Надо сказать, что, в общем, это желание славы всячески оправдалось. Практически все, кто участвовал в французских походах с английской стороны, показали себя хорошими полководцами. Ну, была там неудача у герцога Кларенса, но он расплатился за это жизнью, в конце концов. Такое тоже бывает. Следует объяснить причину вот этих вот успехов англичан. Дело в том, что Генрих V не просто вот был таким молодым энтузиастом, который, опираясь на воинственный пыл своих соратников, решил продолжить Столетнюю войну. Хотя и этот фактор тоже был, естественно, и он очень важен. Но плюс к этому была достаточно серьезная подготовка и весьма мудро проведенная военная реформа. Дело в том, что при Генрихе V достиг логического развития принцип, который был заложен еще до него. Новый принцип формирования английской армии. Генрих V практически перестал пользоваться силами ополчения. Ополчение сражалось только в местных конфликтах, допустим, в войнах с валлийцами, с шотландцами. То есть тогда, когда не нужно было выводить ополченцев за пределы Англии. А вот для кампании во Франции армия набиралась по новому принципу. Набирались капитаны, как правило, это были дворяне. С ними заключался контракт. В соответствии с этим контрактом каждый капитан обязан был предоставить определенное количество воинов, причем в строго определенном вооружении. Все это тщательно прописывалось. Затем капитан сам этих воинов набирал. И более того, они принимались королем. То есть после того, как этот контракт заключен, одобрение происходило на воинском смотре, где специальные чиновники очень тщательно проверяли, чтобы капитаны действительно привели нужных людей в нужном количестве. Таким образом, Нужной амуницией. Да, с нужной амуницией, чтобы шлем был обязательно с забралом, если это прописано, а не без забрала, чтобы лошади были здоровые, хорошие. Между прочим, должны были эти воины с собой провизии на месяц брать, что существенно облегчало проблему их снабжения. То есть в распоряжении Генриха V была очень недурно сформированная наемная армия, которая была заинтересована в результатах военных действий, пожалуй, больше, чем какая бы то ни была другая, потому что в английской армии еще распространилась весьма своеобразная система дележа военной добычи, когда воины объединялись в группы и договаривались, что вот всю добычу они делят между собой поровну, капитану причиталась треть от этого общака, а королю причиталась треть от всего того, что получат капитаны. То есть война была очень хорошо организована, выгодна для всех, на снабжении своих воинов Генрих V никогда не экономил, а французская армия, наоборот, находилась на совершенно иной стадии развития. Это народное ополчение, весьма неумелое, знаменитых английских лучников у французов не было, да и вообще их лучники были весьма плохо организованы, не тренированы, в отличие от английских. Рыцари сражались очень часто без всякого порядка, совершенно не понимали тактики англичан, когда англичане спешивались не для того, чтобы идти в атаку, а для того, чтобы отражать натиск атакующего противника. Французы все время спешивались для того, чтобы идти в атаку, это все время выходило им боком. То есть на этом этапе Столетней войны хорошо организованной современной армии англичан, у которой была еще к тому же и самая современная в Европе артиллерия, противостояла весьма отсталое, очень плохо организованное войско французов. С конца 13 века в Англии лучники начали использовать так называемый длинный лук высотой до 1,5 метра, обеспечивавший точную стрельбу на расстоянии до 320 метров. Большинство лучников в качестве основного средства защиты носили стеганую куртку из нескольких слоев ткани. Обязательной частью защиты английских лучников был также шлем без забрала. Во времена Столетней войны английские стрелки заслужили репутацию лучших в Европе. самая знаменитая битва, битва при Азинкуре 1415 года, она же тоже состоялась, ну, можно говорить, случайно. И здесь, опять-таки, сработал в какой-то мере военный талант Генриха, с другой стороны, вот та самая система организации, которой могли похвастаться англичане. Потому что, когда английское войско вынуждено зашло достаточно на большое расстояние от побережья. Они первоначально планировали переправиться через Сомму, через реку недалеко от побережья. Выяснилось, что вот эта переправа занята французскими войсками, контролируется маршалом Бусико, и англичане не решились переправляться здесь, пошли искать другой переправы и сумели каким-то образом, ну, во-первых, сократить путь себе, чего не узнали французы, хотя находились на своей территории. То есть получается, что знания географии едва ли были не хуже у французов, нежели у англичан. Правда, это и территория когда-то была долго английской, поэтому, может быть, поэтому они и знали эту территорию. Так или иначе, англичане сумели найти, причем нашли две переправы. Они сумели ее организовать, быстренько там восполнить недостающие технические средства, которые им понадобились, разобрать дома в округе и так далее, чтобы пройти через реку. И далее соорганизоваться так на поле, что, в общем-то, силы французов, которые были гораздо больше, на самом деле оказались в таком уязвимом положение. И строение самого французского войска было весьма странным, как уже сказала Елена Давыдовна, действительно спешились рыцари, а задние ряды оказались конными. И пришлось этим рыцарям затем идти в наступление по рыхлому полю. Погода, как обычно, была, да, на стороне англичан. На стороне англичан дождь, это привычнее, видимо. Так или иначе... 19 октября тоже, в общем, не самая поздняя осень. Но тут проблема была, вот как совершенно справедливо отметила Антонина Владимировна, в том, что земля раскисла, по ней очень неудобно было наступать. Там было довольно большое поле, но англичане заняли позицию между двумя клиньями леса. Таким образом, численное преимущество французов было абсолютно бесполезным. Плюс англичане все-таки вынудили французов идти в атаку, а идти в атаку по рыхлой разъезжающейся пашне, это тяжело, не говоря уже о том, что в принципе ходить на какие-то расстояния в доспехах тяжело и нецелесообразно. К тому же английские лучники, которые первыми тут начали сражение, они, естественно, внесли свой вклад, потому что стрелы, которые падали на французов, они поражали лошадей. И это тоже очень серьезно, потому что первые ряды французской армии, они, в общем, оказались этими падающими животными подмяты. А ведь всем хотелось прославиться, и наиболее знатные люди, вот они стянулись в эти первые ряды, и получилось, что организованного наступления как такового тоже не получается, зато есть вот такая массовая, ну, гибель. И хотя надо отдать должное французам, что все-таки они наступали, и англичанам вовсе не оказалось легко в этом сражении. Здесь такой миф тоже надо развеять. Это нелегкое сражение. Но организованность англичан, конечно, сыграла свою роль. И то количество погибших, причем масса знатных рыцарей, которые погибли, кто-то из них просто задохнулись в своих доспехах, упав на этом поле. Кто-то был сражен впоследствии, кто-то ранен, не смог подняться, сражен, просто зарезан. Так или иначе, в общем, это был весьма тяжелый эпизод во французской истории и очень радостный эпизод, конечно, для англичан. Здесь важно отметить, что именно в этой знаменитой битве, которая принесла Генриху V славу короля-рыцаря, он совершил совершенно нерыцарственный поступок. Дело в том, что в ходе битвы достаточно большое количество французов было взято в плен. Среди них были, естественно, люди знатного происхождения, потому что простолюдины, они никому не нужны. Зачем их брать в плен? Их потом никто не будет выкупать. Но французская армия, их все-таки было и... Да, их было и немного, они держались позади, но просто хотелось бы подчеркнуть, что это были именно знатные люди. Их, естественно, отвели за ряды англичан, потому что пленники – это деньги. Никто не хочет их терять. И вот в определенный момент битвы, когда она была в самом разгаре, французы начали совершать... обходной маневр. По одной из версий, там отряд французских крестьян появился с тыла. Здесь самые разные свидетельства. И Генрих V, опасаясь, что пленники могут нарушить рыцарское слово, или что французы могут их освободить, он приказал этих пленников перебить. То есть поступок был совершенно не рыцарственный. Он как раз показывал, что эпоха рыцарственности, эпоха такой изящной войны, она постепенно уходит в прошлое. Причем вот Антонина Владимировна уже упоминала о некой такой благородной скаридности Генриха V. Она выразилась еще и в том, что тех пленников, которые были самыми знатными, а также тех пленников, выкуп за которых должен был пойти королю, вот их как раз оставили. Ну, тут было важно еще и то, что, конечно, французов было много, и они представляли для англичан серьезную угрозу. Англичане еще не могли сказать, чем кончится на самом деле это сражение. Ну и радость англичан была велика, потому что все-таки это войско, которое перед этим прошло довольно тяжелую дорогу, и запасов продовольствия было мало, болезнь, судя по всему, дизентерия, что распространено в то время, особенно в войске. То есть это люди, которые совершили своеобразный подвиг, выиграв сражение. И когда мы говорим вот о такой войне, два момента хотелось бы подчеркнуть. Первый – это, собственно, отношение к войне и к победам, которые были у англичан, у Генриха V. Недаром многие хронисты говорят о том, что он перед сражением, вдохновляя своих бойцов, сказал им, что победа, которая у нас, разумеется, будет, это не столько наша победа, сколько она будет дарована нам Богом. И вот то, что Бог за англичан в данном случае, для Генриха V это было само собой разумеющимся. И это такая вот пропаганда в Англии и отношение к войне, что в данном случае французы обижали англичан, и за англичан действительно заступается Всевышний. Так что это был весьма важный момент. Но в результате война была успешна, а дальше пошли еще более успешные дипломатические переговоры. Ну, дальше пошло возвращение Генриха V в Англию, триумфальное. Пожалуй, такого пышного въезда короля в Лондон никогда не было. То есть его встречали буквально как посланца небес. А уже после этого и переговоры, и новые военные действия. Собственно, до покорения Франции было еще очень далеко. В этот год Генрих выиграл всего одну битву, а до этого взял одну крепость. Этого было явно мало. Ну, дальше пошли более успешные действия, и в конечном счете... И в конечном счете армия Генриха оказалась недалеко от Парижа, отрезав подступ к городу и поставки продовольствия. Дальше речь шла о том, чтобы попытаться договориться с разными группировками во Франции, представлявшими и короля, и бургиньонов, и королеву Изабеллу Баварскую, у которой были свои интересы, с тем, чтобы, наконец, Генрих получил желаемое. Желаемое было уже в течение 10 лет, к тому моменту высказанное такое вот намерение жениться на французской принцессе Екатерине и, конечно, получить то, что положено по миру в Бретени, это владение и желательно еще французскую корону. Ну, то, чего еще прадедушка хотел, Эдуард III. Тут был один очень четкий момент перелома. Дело в том, что бургиньон и арманьяки, нельзя сказать, что они совсем не пытались договориться. Все-таки они уже потихонечку начали осознавать себя французами. Было впечатление, что англичане – это враги, и нужно каким-то образом попытаться организовать примирение. Но вместо примирения получился новый виток гражданской войны. В 1419 году состоялась знаменитая встреча на мосту в Монтеро. печально знаменитая, потому что во время этой встречи бургундский герцог был убит. И таким образом вражда между партиями бургиньонов и арманьяков, она стала уже совершенно непримиримой, ни о каких переговорах речи идти не могло. Так вот, это повлияло на позицию Генриха V. Если до убийства в Монтеро он требовал в жены принцессу Екатерину, требовал за ней громадные приданые, требовал восстановления Анжуйской империи, признания всех тех земель, которые переходили к Англии по договору в Бретинье, то после этого он начал требовать уже французскую корону. И когда его послов спросили о том, почему такое изменение, он совершенно справедливо сослался на вот это вот обстоятельство, которое радикальным образом изменило положение дел во Франции. Генрих соглашается оставить власть французскому королю Карлу VI, безумному, понимая, что тот вот-вот скончается. Единственное, его объявляют регентом королевства. Ну и самое главное то, что Генрих V английский объявляется следующим королем Франции, наследником. При этом уцелевший наследник, дофин Карл, будущий Карл VII, он отстраняется от наследования французского престола. Что там не очень понравилось? Ну, естественно, да. И англичанам пришлось еще в этом убедиться не раз. Чуть-чуть попозже. Да. К тому же, наконец, был заключен брак, о котором уже давно пытался договориться Генрих V. В этом браке у него успел родиться ребенок. Ну и, тем не менее, все равно проблема оставалась, потому что Франция требовала постоянного надзора, постоянного завоевания. Все-таки у французов, вот у дофина, оставались земли и очень крупные крепости, и угроза проникновения... Он сопротивлялся. Он не признал договор между отцом и Генрихом. Естественно, как иначе? Тут еще была угроза, что все равно земли Генриха во Франции, они оказывались в любом случае беззащитными перед нападениями со стороны дофина. И надо было взять основные крепости, это Орлеан, это Тур, для того, чтобы совсем лишить французов, часть французов, возможности к сопротивлению в Столетней войне. Именно для этого Генрих и отправляется последний раз во Францию. И, как мы знаем, отправляется не очень удачно, потому что в ходе сражений выяснилось, что брать штурмом эти замки очень тяжело. Здесь Генриха настигает очередной такой виток болезни, принятой в войске. Это, скорее всего, какая-то дизентерия или, в общем, ее проявление. Ну, какие-то воспаления внутренних органов, там историки спорят. И в итоге вот молодой совершенно король, неожиданно для всех, болезнь шла, течение ее было таким, не сразу он умирает, он все-таки пытается подняться, он даже пытался въехать в Париж на лошади. Да, несколько сражений он присутствовал при них, при осаде крепостей на носилках. Вот, но в конце концов жизнь его была закончена в 1422 году. Практически в Париже, в Винсентском замке. Да, сейчас Винсентский замок. Это да, он его Париж. Очень любил, он специально приказал себя перенести вот в этот Винсентский замок для того, чтобы угаснуть в том месте, которое ему было наиболее приятно. Причем Генрих, он понимал, что смерть его близка, это никоим образом не была какая-то внезапная кончина. Поэтому перед смертью он успел сделать распоряжение, касающееся дальнейшей судьбы его королевства и, прежде всего, французских владений. И вот существует такая своеобразная полулегенда о том, что он, с одной стороны, завещал англичанам сражаться до победного конца, до тех пор, пока вся Франция им не покорится, но с другой завещал не заключать договор с французским королем, с дофином, Карлом VII до тех пор, пока он не признает за англичанами Нормандию. То есть ряд историков, они считают, что, может быть, в планы Генриха и не входило реальное удержание всей Франции. Может быть, все-таки главной его целью был захват, эксплуатация именно английской Нормандии. Во всяком случае, именно в ней он провел наибольшее количество каких-то административных мер. Именно там очень тщательно, очень вдумчиво, без излишних жестокостей насаждалась английская администрация. И вот Нормандия, она была неким таким сердцем владений Генриха V. Очень любопытно, что в своем завещании Генрих V не упоминает вообще о своей супруге, о дочери Карла VI Екатерине, вот ее как бы нет. Большое вам спасибо за очень интересную беседу. Она уже, видно, подошла к концу. Я прощаюсь с нашими гостями. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи!